а наш общий приятель с дьявольским микробом начнет действовать через несколько часов. Черт возьми, старший инспектор, мы не можем сидеть и ждать, когда что-то наклюнется. Не можем, методичность даже в самом большом масштабе не поможет. Другой метод — курение пенковой трубки в стиле Шерлока Холмса — нас также далеко не уведет. Нужно спровоцировать действие. «Вы уже это сделали?» — кисло сказал Хардинджер. «Видите, куда это вас привело? Хотите еще больше реакций, так?» «Первым делом нужно проследить всякую финансовую операцию. И каждый денежный взнос любого работающего в лаборатории номер один, каждый прошлогодний взнос в банк. Не забудьте при этом Уйбриджа и Кливдена. Пусть подозреваемые об этом знают. Пошлите наряды полицейских в их дома, переверните там все вверх дном. Составляйте список мельчайших вещей, какие там обнаружатся. Это не только обеспокоит человека, которого мы ищем. Это может дать реальный результат. Ну, если мы зайдем так далеко, — вставил инспектор Вилли, — то можем посадить кучу невинных людей. Это единственный способ заодно вывести из игры того, кого мы ищем. Бессмысленный инспектор. Возможно, мы имеем дело с маньяком, но весьма талантливым. Такую вероятность он предусмотрел еще несколько месяцев назад. У него должны быть сообщники. Никто из Мортона не смог бы отправить эти письма в Лондон сегодня утром. Спокойно спорьте на вашу будущую пенсию, что сразу после кражи бактериологических культур он, должно быть, избавился от сообщников. «Хорошо. Тогда мы поторопимся», — неохотно сказал Хардинджер, «хотя и не знаю, где отыскать столько людей, чтобы... Ну, пусть они действуют поэтапно, от дома к дому. Не теряйте времени, прошу вас». Вновь Хардинджер неохотно кивнул, и пока я одевался, долго и обстоятельно говорил по телефону.